сумеем ли мы сохранить гверец. Глава 7. Сохраните мне Колобуса. Господа, будем признательны, если вы сможете принять участие в нашем танцевальном вечере сегодня, который начнется ровно в 21:00. Вечер устраивается в честь нашей сестры Регины, которая служит в полиции, а сейчас находится в отпуске. Мы устраиваем ей проводы. Вы все приглашены на танцевальный вечер. Ожидаем скорейшего ответа. Адрес: G.B. Муса, G.P. Муса, Бамбаву. Да, одно дело поймать Колобуса, совсем другое — сохранить его. И главная трудность заключалась не в том, чтобы приучить гверец к неволе. Они почти сразу покорили свои участи. Главное — чем их кормить. Обычно гверецы держатся на макушках деревьев и едят почти исключительно листья, мох и другой грубый зеленый корм. Подозреваю, что они не гнушаются также птичьими яйцами и ящерицами. Оттого и желудок их, в отличие от желудков других обезьян, состоит из двойных долей, что позволяет извлекать максимум питательных веществ из малопитательного, в общем-то, корма. Он во многом похож на желудок жвачных животных. Желудок гверецы настолько велик, что на его счет вместе с содержимым приходится подчас около четверти веса животного. Сперва мы предложили своим пленницам естественный корм, собранный в окружающем нас лесу, и они жадно набросились на него. Правда, мне кажется, тут сыграл роль вызванный поимкой шок, потому что уже через сутки наши гверецы почти совсем потеряли аппетит. Не на шутку встревоженные, мы отправились на базар в Бамбаву, раскинувшийся по холмам, и закупили множество зелени, которую африканцы выращивают для своего стола. Тут была всякая всячина, что-то вроде шпината, что-то вроде широколистного клевера и другие травы. Все это было подано гверецам. Сначала они равнодушно приняли новое угощение, потом соблаговолили отведать его, но без особого восторга. В конце концов черно-белые, словно решив не противиться року, начали аккуратно поедать базарную зелень, тогда как красно-черные по-прежнему принимали лишь столько пищи, сколько требовалось, чтобы не отдать Богу душу. Нрав у гверец оказался удивительно не схожим для представителей одного рода. Черно-белые, юркие, живые. Они быстро привыкли к нам и стали есть из рук, а красно-черные — унылые, замкнутые, подверженные приступам дурного настроения. Меня больше всего заботили две вещи. Во-первых, нам предстояло скоро возвращаться во Фритаун, чтобы поспеть на пароход, идущий в Англию. Во-вторых, надо было как-то приучить гверец к новой пище, которой мы могли обеспечить их в пути, такой как яблоки или морковь. К сожалению, достать их в Бамбаву и Кенеме было почти невозможно. Нам удалось купить яблоки по бешеной цене, но гверецы, едва понюхав, отбрасывали их в сторону. Рассчитывая на успех в поимке Колобуса, я заранее условился, что Аккра возьмет с собой добрый запас моркови, капусты и других овощей, способных, как мне казалось, прельстить обезьян. Теперь же, видя, с каким презрением они отвергают яблоки, я пал духом. Похоже, то, что мы для них припасли, совсем не годится. Красно-черные гверецы так нас дичились и так скверно ели, что в конце концов стало очевидно. Понадобятся месяцы терпеливого труда, чтобы приучить их к неволе и необычной диете. Как ни горько, сказал я себе, придется их отпустить. Что мы и сделали. Одно утешало нас —